Фикус просочился в комнату и попытался тихо умыкнуть свой драгоценный горшок. До сих пор он с ним не расставался. А теперь, наверное, и в туалет с ним ходить будет. Интересно, а со жрицами это самое? Он тоже с цветочным горшком делал? Больное воображение тут же нарисовало яркую картину во всех подробностях. Соблазнительно раскинувшуюся в постели жрицу, обнимающую ее Мэй, который пытается как-то поудобнее устроить горшок под мышкой, колыхающийся туда-сюда пасторальный цветок и сыплющийся из горшка на простыни землю. Картинка получилась невероятно яркой и реальной. И на нее очень гармонично наложилась другая, пришедшая извне. Мэй, полуодетый, в обнимку все с той же пухленькой жрицей и горшком, заглядывающий в пустой дверной проем. Мы с Антоном переглянулись и опять согнулись от смеха, хватаясь друг за друга. Фикус замер, вжав голову в плечи, словно его поймали на месте преступления. Затем покрутил пальцем у виска и на всей скорости рванул к выходу. Зря он это сделал. Эльфийских леди вежливости, наверное, не учат. Вот эта конкретная постучаться не удосужилась. Так вошла. За что и получила с разбегу цветочным горшком, а потом еще и головой, когда Мэй судорожно ловил уроненный горшок. В результате согнулись оба. Фикус за горшком еще раз, эльфийка от боли. Как и следовало ожидать, стукнулись головами. Я поняла, что рискую скончаться от смеха прямо сейчас. Княжна разогнулась, потерла шишку на лбу и с убийственно серьезным выражением на лице взяла Мэя за шкирку и отодвинула в сторону. Тот не сопротивлялся, огорченно обнимая горшок. «Ваши стенания переполошили всю гостиницу», — сообщила она. «Даже звукоизоляция не спасла. Половина постояльцев решила, что у вас тут оргия, другая, что зверское убийство». «Оргия?» — спросил Фикус недоуменно. «Кем?» Я судорожно всхлипнула, утыкаясь в плечо Антону. Смеяться сил уже не было, но помереть со смеху мне не дали. Все-таки эта княжна совершенно невоспитанная и имеет склонность таскать за шкирку других эльфов. «Ну вот», — спрашивается, — «зачем меня поднимать вверх? А главное, зачем стаскивать с Антона? Мне у него на коленях вполне удобно, просто даже замечательно». «Это еще что?» — поинтересовалась она, разглядывая мое сунулое, обвисшее от смеха тельце. «Антон, что это за безобразие тут творится? Может, объяснишь?» Я насторожила уши, ожидая, что он на это скажет. «Хорошие у меня уши. Теперь знаю, почему зеленый ими гордится». «Веселимся мы», — усмехнулся Антон. «Почему бы нет? Тебе самой не надоело изображать строгую учительницу? Это совершенно не твой стиль. Должен же в этом дурдоме хоть кто-то оставаться здравомыслящим», — вздохнула княжна, опускаясь на подлокотник кресла. «Меня она нагло уронила, и я тоже нагло устроилась на другой подлокотник, тем более, что это моя комната, что хочу, то и делаю». «Это ты-то здравомыслящая?» — хмыкнул Антон. «Не думаю». «Я вот тоже не думаю. Эта красотка выглядит какой угодно, пыльчивой, порывистой, но уж только не здравомыслящей. Опасной не выглядит, слишком хрупкая и красивая. Она даже ростом недалеко от меня ушла. От таких ничего плохого не ждешь, но опасность от нее я ощущаю». И Антон по-прежнему прячет где-то внутри настороженность, словно бы рядом находится опасный хищник, которого даже погладить можно, но никогда не знаешь наперед, что этот зверь сделает в ответ. Откусит гладящую руку или оближет пальцы. «Кстати». То есть не кстати, конечно, а просто так. «Где-то мой подопытный прячется». «Подопытный не прятался». «Неблагоразумно решил, то я про него забыла». «Нет уж, я упрямая. Раз решила целовать, значит, будем целовать». «Мэй, а Мэй, целоваться будем?» — спрашиваю вкрадчиво. «Ну да, издеваюсь немного. А что? Может, не надо?» — неуверенно отозвался Фикус. С сожалением оглянулся на дверь. «Нет, теперь не сбежишь». «Надо, Федя, надо». Соскальзываю с подлокотника и нарочито плавной походкой иду к нему. Мэй вжался в стену, выставив перед собой горшок. «Может, хоть без клыков, а?» — жалобно попросил Фикус. «Ладно уж, можно и без клыков». Соглашаюсь. Рывком приближаюсь к нему, отбираю горшок, чтобы не мешал. И вот, собственный эксперимент. Ну что я могу сказать о растительном эльфе? Кожа у него теплая, с цветами пахнет, приятный такой, самую чуточку горьковатый запах. Ну, так у всех эльфов кожа имеет цветочный или еще какой-нибудь растительный запах, даже у меня. Вкус странный, не как человеческая кожа. Действительно, чем-то отдаленно напоминает то ли древесный сок, то ли вкус травы на лугу. В любом случае, вкус приятный. Это был определенно познавательный опыт. Мэй перестал трепыхаться и увлекся поцелуем. «Хм», — как-то неуверенно сказал Антон. «Может, хватит уже?» Удивительно оборачиваюсь. Мэй с сожалением вздыхает, а еще отказывался глупый. Смотрю на вампира. Не ревнует же он в самом деле. Нет, я как раз не против. Но ведь не чувствую от него такого. О, а про эмпатию-то я как раз забыла. Хе-хе, так тебе и надо. Будешь теперь знать, что я сегодня чувствовала. Что ли еще раз фикуса поцеловать на зло Антону? А лучше кого-нибудь здоровенного, волосатого. Какая я нехорошая, да? Издеваюсь над бедным вампиром. В итоге вечер прошел у нас на удивление тепло и весело. Даже княжна оказалась не такой уж вредной, как я думала поначалу. Просто девушка с непростым и переменчивым характером. Хотя мы все равно так и норовили поколотить друг друга. Из спортивного интереса. Особенно, когда до меня дошло, что к Антону она относится как к непутевому младшему родственнику, но почему-то категорически не желает этого признавать, а он и не замечает ничего. Утром, как и следовало ожидать, мы поехали дальше, покинув шумный торговый город и оставив позади степь. И внезапно мое привычное уже безделье кончилось. Меня стали учить, причем все разом. Мэй – эльфийской магии, Антон – вампирий. А княжна, вот уж не ожидала, боевой классической, а еще боевым искусством. Этому я очень удивилась. Почему-то ожидала, что владению оружием меня будет учить вампир. Но он сказал, что Дила сможет лучше. Во-первых, у нее опыта значительно больше. Во-вторых, Ках-Аалу – прирожденные боевые маги. Так что загрузили меня по полной программе. С утра до вечера училась я на ходу, в смысле верхом. На самом деле, мне это было даже интересно. Мэй, например, учил меня находить общий язык с растениями, любыми от травки до деревьев. Странно звучит находить общий язык, но это действительно так. С ними нужно договариваться. Их надо уважать и любить. Тогда можно сделать очень многое. Уговорить растение расти быстрее, чем ему положено. Сделать его ядовитым или наоборот, целебным. Вообще-то, опытные эльфийские маги могут гораздо большее. Мэй говорил, что некоторые спецы умеют даже целые дома из живых деревьев выращивать, а еще среди них много великолепных целителей. Мне такое кажется не под силу, даже если долго учиться. Впрочем, там видно будет. Антон учил магии вампиров. Она основывалась на той же силе жизни, но была совсем другой. Только вот методики казались на удивление схожи. Кровью тоже нужно находить общий язык, заговаривать ее. Вся вампирья магия творится на крови, так или иначе. Можно заговаривать свою кровь для какого-то заклинания, можно чужую. Но с чужой у меня пока не получается. Тут не только в силе дела, но и в мастерстве. Есть еще та вампирья магия, которой учиться не надо. Она сама проявляется, как обаяние, например, или возможность принимать боевой облик. Есть у меня нехорошее подозрение, что учиться придется веками, чтобы добиться чего-то большего, чем доступное среднему уровню вампира или эльфу. Тем более, они осваивают что-то одно, а мне придется учить сразу три направления, включая боевую магию, а ведь еще и владение оружием. Вот с оружием у меня получалось совсем плохо. Остальное это было на среднем уровне, и все мои учителя твердили, что пока так и должно быть. А вот с оружием не получалось. Реакция и физическая сила у меня теперь намного лучше, чем у обычного эльфа. Но такой этой синеглазой садистки тоже. И жалеть меня она совсем не собиралась. Подозреваю, даже она просто пользуется ситуацией, чтобы безнаказанно и с полным на то правом наставить мне побольше синяков. Да и вообще, не сказать, чтобы у меня хорошо выходило обращаться со всякими убойными железяками. Не нравится оно мне. Ну что тут поделаешь? Объяснять это Диле не удалось. Княжна нахально заявила, что не нравится – это не аргумент. Тому, кто будет на меня нападать, я тоже буду объяснять, что мне не нравится с ним драться. Не пошел бы он в таком случае нападать на кого-то другого. Да, вот это действительно аргумент. Ничего не поделаешь. Пришлось учиться. синяками и затрещинами, а также с руганью за бестолковость и неуклюжесть. И почему нельзя обойтись фаерболом и прочими молниями? Во всем этом оставался один несомненный плюс. Я так и осталась девушкой, и уже вторые сутки не меняюсь. Очень надеюсь, что так и останется. Мне даже удалось вернуть свое родное имя, не совсем, но Антон и Мэй по моей просьбе иногда называют меня Настей. Правда, чаще забывают и, как прежде, называют Тей. Так что теперь я стала Тейей. Что-то много имен у меня насобиралось. Еще мне все-таки удалось наладить взаимопонимание с Дилой, помимо тренировок, и уговорить ее показать, как она превращается в рысь. Классная кошка получилась. Только вот само превращение я, по сути, не увидела. Она просто окуталась белесой дымкой, а спустя несколько мгновений передо мной стояла, сверкая на солнце золотой шубкой, пушистая кошечка, проводя ушами с кисточками. А для рыси такая расцветка нормальна? Или это тоже мутант? Да, красиво, конечно, но скучно. Она прямо с одеждой перевоплотилась. Очень хотелось погладить киску, но я не решалась. Добрая-то она сейчас добрая, а потом возьмет и пальцы откусит. А это не больно? Интересуюсь, когда она перевоплотилась обратно. Ну, если бы чуть медленнее, было бы больно. Ну вот, и тут мне не везет. У меня-то все медленно и больно. Эх, ну да ладно, будем трудиться и учиться. А что еще делать? Между тем, по мере нашего движения местность медленно менялась. Степь осталась позади. Теперь нам все чаще попадались широкие, обработанные засеянные поля, пара небольших рощ, дружно шелестящих зелеными листьями на ветру. На третий день стало немного прохладней, и мы подъехали к большой реке. Действительно большой, широкой и полноводной. Ее медленные волны величественно лизали берег, шелестя желтоватым песком. На этом песке то и дело попадались узенькие ленточки следов, оставленных бесстрашными ужиками, ныряющими в воду. На мелководье стайками плескались мальки. Антон сказал, что эта река называется Вейна. Красиво, однако, корабли плывут. Речные шхуны и юркие яхты, и два парома. Потому что на другом берегу большой город, больше, чем Лервелл. С этого берега можно рассмотреть высокие светло-серые стены и множество причалов, на которых суетятся люди. Это Вейнот. Отсюда в Лервелл попадают товары, привезенные по реке. А сюда из Лервелла те, что везут через степь. Тоже торговый город, объяснил Антон. На том берегу уже Усвея. По Вейне проходит граница княжества. Мы туда поедем? Нет смысла, пожал плечами вампир. Еще только полдень. Мы успеем отъехать достаточно далеко. Дальше вниз по реке есть небольшая рыбачья деревня, там мы переночуем. Потом мы поехали ждать паром, который возвращался с той стороны. Второй только час назад отплыл, мы на него опоздали. Для ожидающих тут был приспособлен специальный навес с лавками. Предприимчивые торговцы разносили пирожки и пиво. Некоторым ожидающим, у кого не было большого груза и верховых животных, предлагали перебраться на тот берег на лодке. Не бесплатно, конечно. Таких деятелей тут хватало. Все это сильно напоминало мне автовокзал и вездесущих таксистов с поправкой на местный колорит. Пока ждали паром, я любовалась на реку. В отличие от земных, виденных мной, она была довольно чистой. Что вообще-то странно, рядом с городом. Люди везде люди, так и норовят все загадить. Но река действительно чистая, небо отражается в воде, делая ее такой же голубой. И много парусников, снующих туда-сюда беспрерывно. Нестерпимо захотелось все это нарисовать. Когда мы сели на паром, я устроилась в уютном уголочке между чьими-то тюками и достала бумагу с карандашом. Паром двигался неторопливо, так что я вполне успевала делать наброски. Потом нарисую это в цвете. Разговаривать любимое занятие не мешало. Тем более, что все остальные мои попутчики собрались поблизости. На пароме было довольно тесно от обилия желающих попасть на тот берег. Разговор как-то сам с собой зашел о холосте и предстоящем нашествии. Я прислушивалась. После того, что недавно рассказывал об этом Антон, у меня возникло много вопросов. Во-первых, если мир мертвых холоса реально существующее место, то почему туда нельзя попасть живым? Как Орфей и Одиссей из греческих мифов. Во-вторых, если это все же невозможно, то почему нельзя выманить этого гада сюда и тут прихлопнуть? Я так и спросила, может, я чего не понимаю и сейчас мне объяснят? Оказалось, действительно не понимаю. И то, и другое невозможно по одной причине. Мир мертвых не существует в материальном плане. Да это и не нужно, ведь там скапливаются души, ждущие перерождения, а они нематериальны. Это первое. Второе. Холос так давно питается смертью, что стал частью мира мертвых. Точнее, мир мертвых и есть он, в какой-то степени. Именно потому проникнуть туда живым невозможно, но и сам он выйти не сможет, объяснил Антон. А вместе с этим миром мертвых уничтожить. Кстати, почему именно мир, если он нематериальный? Принято так. А уничтожить мир мертвых нельзя. Настоящий он или нет, но он часть материального мира. Так получается, Холос все же часть? Сделала я вывод. Его тоже уничтожить нельзя? Так что же теперь все время это терпеть? Все смотрят на меня молча. Ну что вы смотрите? Я так расстроилась, что даже наброски отложила. Вы что, все время так и боретесь с ним, с этими нашествиями, вместо того, чтобы устранить причину? Вообще-то способ есть. Задумчиво сказал Антон. Только вот раз его до сих пор не реализовали, он, скорее всего, совершенно нереальный. И под моим требовательным взглядом пояснил. Холоса можно уморить голодом. Если кто-то достаточно сильно перехватит у него власть над силой смерти и душами умерших, то Холос рано или поздно загнется от нехватки энергии, то есть нужен новый бог смерти. Тогда сам собой образуется новый мир мертвых вокруг этого бога. Так почему другие боги этого не сделают? Потому что богов подходящей силой больше нет в этом мире. Они распределили между собой так называемые зоны влияния, и чужое могущество им просто недоступно, вступила в разговор Дива. Это должен быть чужак. На самом деле он существует, но еще не вступил в силу. Боги и самые могущественные существа, Аталора, присматривают за ним и воспитывают с детства. Когда он станет достаточно силен, ему помогут сделать то, что нужно. А он сам-то об этом знает? Нет, но когда нужно будет, узнает. Бедолага, подумала я. Вот не повезло кому-то. Антон, лорд-вампир. В последнее время я все больше склоняюсь к мысли, что лучше бы ты оставался парнем. И привычней, и спокойней всем. Мне так в особенности, ага. А то от этой ненормальной девчонки не знаешь, чего ждать. Она, кажется, стала даже более непредсказуемой, чем прежний мужской, то есть пацанячий вариант. Нет, эльфичка получилась хорошенькая, что и говорить. Посмотреть приятно. Положим, не только посмотреть. Вот еще подрастет немного. Но характерит же.